Очередная декада пролетела так быстро, что я и не заметил. Казалось, что еще вчера мы с Ланилой возились над созданием прототипа амулета связи, а затем обговаривали с ее почтенным отцом детали договора на производство артефактов. Доказательства этому, заключенные со всеми юридическими тонкостями бумаги, копия которых теперь лежит в моей сейфовой ячейке императорского банка. Да, пришлось ее завести, но все это было, а есть то, что есть, тупик, сохнущее на веревках белье, дождевая бочка в качестве укрытия и 4 готовые к стрельбе пули в каморах стража. А всему виной самая банальная на свете вещь – жадность. Ну не мог я не сыграть в последний раз на скачках. Просто не мог. Выиграть 10 ктонов на один поставленный, когда ты точно знаешь нового победителя, соблазн оказался слишком велик. А ведь я подстраховался. Выбрал для ставок только те конторы, в которых раньше не был. Правда, ставки слегка увеличил и ставил от 30 до 40 монет. Все равно это в последний раз. Другого шанса сорвать такой куш у меня не будет. 4 ставки и еще почти 1500 ктонов, как с куста. Не так много, но вполне себе достаточно. Забег закончился точно так же, как в прошлой истории. На втором круге дохлый пони, за которого в едином порыве болел чуть ли не весь ипподром, оправдал свою кличку, уйдя в страну вечно зеленых пастбищ, или куда там после смерти попадают лошади, а выиграл забег неприметный весельчак. Сказать, что все были в шоке, ничего не сказать. Контору букмекера, что находилась при стадионе, едва не разнесли, да вовремя прибывшие охранители вмешались, и это люди еще не знают про игры с алхимией. Когда вскроется правда, в городе чуть ли не мятеж начнется, который, впрочем, очень быстро подавит. Ставить людей на дохлого никто не заставлял, сами бежали из штанов выпрыгивая. Так чего теперь бунтовать, оправдывая собственную глупость? В первых 3 конторах мне безропотно выплатили мой выигрыш, в 4-й, в принципе, тоже. Но уже на выходе я заметил за собой слежку. Но в этот раз это были не какие-то там уличные мальчишки, а 2 хмурых, подозрительного вида бугая, вроде тех, что на вокзале организовали Константину теплую встречу. Поступил я так, как должно поступить разумному человеку, выгадал нужный момент и бросился бежать, пытаясь затеряться в лабиринте улиц. Это не книжный роман и нужно трезво оценивать свои силы. Противник неизвестен. По внешнему виду обычные бандиты, но кто его знает, как все обстоит на самом деле. На мое невеликое колдунство надежды мало, а открывать стрельбу среди белого дня – затея не лучшая, особенно если на тебя никто пока что не нападает. Увы, тихо уйти не получилось. Что же, тогда пошумим. Хорошо, что я вовремя озаботился покупкой весомого аргумента в виде револьвера. На фоне сохнущего белья появились 2 тени. Используя бочку в качестве упора для ствола, беру на прицел ту, что ближе. Целюсь в середину тела, как и учили. Тело большое и мягкое, любил говаривать мастер-наставник по стрелковой подготовке. Голова маленькая и твердая. Куда он делся? А я знаю. Одна из теней приблизилась к висевшему белью. В поле зрения появилась рука, готовая сдернуть последнюю преграду, отделяющую меня от преследователей, а их от встречи со свинцом. Там тупик. Давай ты прямо, а я направо. Внезапно предложила другая тень. Рука исчезла, а следом пропали тени на белье. Все произошло так быстро и неожиданно, что только удаляющийся топот служили доказательством. Мне это не привиделось. Выждав, пока топот непонятных головорезов стихнет, выбираюсь из своего убежища, отряхиваюсь, прячу револьвер и неспешно возвращаюсь назад на главную улицу. Очень удачно сюда же свернула пустая коляска извозчика. Догнав ее, запрыгиваю внутрь. Давай к академии. Я опаздываю. 2 цены даю, только поторопись. Если поначалу хмурый возница ожег меня неприязненным, подозрительным взглядом, то при словах 2 цены его лицо сразу же смягчилось. Охранителей, преследующих преступника, за моей спиной не наблюдалось, как и бандитов, выслеживающих жертву. Извозчик лихо щелкнул вожжами, пуская лошадей рысью. Я откинулся на сиденье, положил саквояж с деньгами и пистолетом на колени, и перевел дух. Ушел. Нет, хватит подтрунивать над леди удачей за то, что она демонстрировала мне свои задние прелести. В академию. И месяц из нее ни ногой. Пусть вся эта суматоха со скачками поутихнет, успокоится. Аферистов начнут искать серьезные ребята, как из охранителей, так и из родовитых. Многие сделают неудачную ставку и еще больше людей захотят найти организаторов данной аферы, чтобы поговорить с ними по душам, а значит и светиться им, выслеживая какого-то излишне удачливого пажа, не будет никакой нужды, залягут на дно, осваивая честно заработанные обманом средства. В минусах то, что ребята это серьезные и, судя по всему, многочисленные. Какая-то местная крупная банда, не иначе. Хорошо, что в букмекерских конторах имен не спрашивают, а значит обо мне им мало что известно. Только словесное описание и возможная принадлежность к пажам, спасибо первой ставке. Но это только в том случае, если все букмекеры и правда как-то связаны, а уверенности в этом нет, демоны. Тихо ругнулся я, вспомнив одну вроде бы незначительную, но очень неприятную деталь. В кассе, где я получил деньги на первую ставку, мое имя могли запомнить. Слишком странно вышло, утром взял, вечером отдал. Правда, времени прошло немало, да и не факт, что бандиты, которые держат судную кассу, как-то связаны с бандитами, затеявшими эту дерзкую аферу на ипподроме. Тирбас все же не столица какого-нибудь герцогства, где обязательно есть так называемые ночные короли, контролирующие преступность города. По крайней мере, в прошлом я про такового ничего не слышал. Правда, и в рисковых затеях со ставками не участвовал. Деньги. Почтенный, сперва к ближайшему отделению банка, внес я корректировки в маршрут. Заявляться в академию с забитым деньгами саквояжем не стоит. Твои две цены останутся при тебе и еще ктан сверху. Выпьешь за мое здоровье. Молчаливый извозчик только кивнул в ответ. Ему-то какое дело? Клиент платит, клиент прав. И коляска продолжила свой неспешный забег по улицам города, унося меня подальше от опасностей и неприятностей. По крайней мере, я очень надеялся на это. В Тирбазе его знали как Раблосахайна, не крупного, но весьма уважаемого торговца шерстью. Ложный образ и такое же ложное имя, к которому он успел за эти годы привыкнуть. Когда он только начинал, на улицах его называли папашей, потому что свою первую банду он сколотил из голодных и злых сирот рабочих районов. Но все это осталось в прошлом, и теперь его с уважением называли патриархом. А сироты, те, кто выжил, стали его глазами и голосом на улицах, смотрящими. В разных городах империи организации подобные его имели разные названия. Ночное братство, темная гильдия, темный двор. Находились и глупцы, предпочитающие вариант гильдия воров. Верность традициям, заявляли они, не понимая, что эта верность только отпугивает потенциальных клиентов. Сам патриарх предпочитал простое и безликое организация, но с каждым годом его незаметного со стороны правления это слово становилось все весомее на улицах Тирбаза и в окрестных землях, и не только окрестных. Филиалы организации появились в столицах Речной и Южной Марки, постепенно создавая настоящую сеть, управляемую из единого центра. И все это было только началом, первым шагом. Долгие, кропотливые годы работы начали приносить первые плоды, и их сладость пьянила, словно вино. Пусть родовитые кичатся своим богатством и властью, воюют за доли в крупных компаниях и торговых домах. Какое им дело до мелкой бакалейной лавки, магазинчика, конторы букмекеров, борделя или игорного дома? Насчет последнего они были бы и не против, узная о суммах, которые там крутятся. Но в целом все это казалось родовитым либо слишком мелким для патронажа, либо не совсем приличным. А ведь всем этим людям и заведениям нужна защита. И этих заведений много, очень много. Тонкие ручейки сливаются в звонкие ручьи, а ручьи становятся могучей рекой. Организация, во главе с патриархом, с радостью давала дружбу и защиту каждому, кто готов был эту руку дружбы принять, выплачивая необременительную подать. И организация вела дела честно, всегда помогая в случае крайней нужды. Все знают, что после пожара на Садовой улице, в котором полностью выгорел большой доходный дом, пострадало множество мелких магазинов, снимавших помещения на первом и цокольных этажах. Магазины, дружившие с организацией, сразу же получили страховое возмещение. Месяца не прошло, как они открылись вновь на новых местах, принося прибыль, как своим хозяевам, так и организации. Прочие, решившие не дружить с организацией, тоже получили положенное страховое возмещение через полгода волокиты страховых чиновников. Контраст вышел разительным. Поток лавочников, желающих подружиться с организацией, сильно вырос. И стоило это недорого. Каких-то несколько сотен ктанов для подкупа нужных чиновников, чтобы не слишком торопились и делали все строго по закону. А он, как известно, в гражданских делах весьма нетороплив. Когда казначей закончил доклад о результатах акции и озвучил конечную сумму, Все собравшиеся за столом смотрящие пораженно загудели. Конечно, не все деньги останутся организации, придется подмазать чиновников и охранителей, чтобы не слишком усердствовали в поисках. Ряду проигравшихся родовитых деньги тоже лучше тайно вернуть. Но даже после таких вычетов доход организации выглядел чем-то невообразимым. «Проблемы были?» – спросил патриарх, довольно улыбаясь в пышные бакенбарды. «Все прошло гладко. Доход в рамках прогнозов». Сидевший на третьем месте по правую руку от патриарха Бритва нервно побарабанил пальцами перед собой, чем тут же привлек к себе внимание. «Бритва, у тебя что-то есть?» «Да тут, Паш, один в день первых скачек у меня крупный заем взял», признался смотрящий за кассой, а после скачек расплатился. «Я проверил, в тот же день кто-то сделал крупную ставку на нашего дохлого, и она странным образом практически совпадает с выданной суммой. Да и букмекер говорит, что ставку Паш сделал». «Так», — подобрался патриарх, — «почему сразу не сообщил?» «Думал сперва все проверить, дождаться второго забега да посмотреть, появится ли вновь наш Паш Лавкач. Бегунки все городские конторы за 3 дня до начала скачек пасли. И как?» «Проверил», — заинтересовался патриарх. «С одной стороны неприятно, что Бритва не предупредила о странном Паже. Если бы все сорвалось, думать об этом главе организации не хотелось. В озере много рыб, и он отлично знал, что не является самой крупной и опасной из них. С другой же стороны, акция идет гладко. Главная акция, а не эта возня за презренный металл. А Бритва не пустил все на самотек, проявил инициативу и подстраховался. Так что обвинять его, в общем-то, нечего. Да и никаких указаний на этот счет он ему не давал. Скачки вообще не его иерархия. Во второй раз Пажа, делавшего крупные ставки, не было. Так значит, все это было просто случайностью. Бритва поморщился, врать патриарху, это форма самоубийства, но правду говорить не хотелось, не совсем, признание далось с трудом. После третьего забега я сравнил все книги наших букмекеров, есть ряд подозрительных моментов. Во втором забеге дохлого кто-то сделал у разных букмекеров 5 крупных ставок в 20-30 монет на нашего пони, а в этом забеге было 4 подозрительные ставки, в среднем по 40 монет, но уже на весельчака. Про неудачную попытку выследить, а то и схватить хитреца, Бритва решил умолчать. Патриарх начнет задавать вопросы, почему он уже после второго забега ничего не сообщил ему о своих подозрениях. Не говорит же, что хотел выслужиться, да сел в лужу. Лучше пусть думает, что он только после последнего забега книги решил проверить. Так оно проще для всех. «Ты хочешь сказать, что это наш Паш куражится?» Патриарх, не вставая с кресла, подался вперед. «Таких совпадений не бывает, а значит...» «Да», Бритва нервно дернул головой, «я опросил букмекеров. Их описания совпадают. Молодой человек, лет 15-16 на вид, как раз возраст Пажа, носит серый костюм для верховой езды, саквояж, в который он складывал выигранные деньги, все при нем. Итак, подведем итоги». Патриарх медленно помассировал виски. Сидевшие за столом смотрящие замерли. Знающим людям данный жест говорил о многом. Босс чем-то явно недоволен. А когда босс недоволен, плохо становится подчиненным. Какой-то Паш 3 раза нагло поимел организацию. Причем сделал это, по факту, за наши же деньги. Великолепно. Просто великолепно. Но мы заработали, попытался подать голос казначей, но был жестоко перебит. Да плевать, сколько там мы заработали. Ты что не понял, какой-то Паш доит нашу организацию, мы его обязательно найдем, выдавил из себя Бритва. Найдем и того, верный ты Бритва, вздохнул патриарх, но такой дурак, деньги, мелочь, откуда он все узнал, вот что мне интересно. Похоже, среди нас, тон его голоса стал ледяным, хотя лицо по-прежнему ничего не выражало. Да-да, именно среди нас, ведь только сидящие за этим столом были в курсе всего дела, завелась крыса. Патриарх, это слишком, подал голос Ликон, правая рука патриарха и источник потенциальной угрозы его власти, слишком независимым стал, влиятельным, может это он, а если не он, то все равно он, у тебя есть другие объяснения такой странной удачи, холодно осадил подчиненного патриарх, может этот Паш, пророк, или ему боги в местном храме на ушко про верную лошадь нашептали, 3 раза нашептали, Пажа найти, имя у нас есть, Гарн Вельк, подал голос Бритва. «Думаю, оно настоящее. Отлично. Вилька найти, но ни в коем случае не трогать, чтобы ни единый волос с его головы не упал». «Понятно, ни единый волос. Для начала мне хотелось бы с ним пообщаться». Когда смотрящие разошлись, Патриарх вновь ожесточенно потер виски. Потерянных денег не жаль, они всего лишь деньги. Заработать их не то чтобы сложно. И они – инструмент, не более того. Относиться к ним как-то по-другому, возводить в культ, не стоит. Хотя лишние фонды никогда не бывают лишними, да и свой карман лучше чужого. Течь в организации, да еще в такой важный, знаковый момент, вот что волновало его больше всего. Слишком многое зависело от этой акции. Рисковать нельзя, никак нельзя. Выждав еще немного, он поднялся со своего места, подошел к дверям и закрыл их на ключ, и только после этого отправился во внутренние апартаменты. Неприметная дверь была тщательно замаскирована в панели из красного дерева, а единственный ключ патриарх всегда носил с собой. В этих комнатах не только бывал далеко не каждый смотрящий, многие просто не знали об их существовании, но сегодня апартаменты не пустовали. Более того, сам патриарх оказался в них не хозяином, а всего лишь гостем. Пусть временная, но настоящая хозяйка скрытых комнат сидела перед слегка мутным стеклом большого окна, расположенного прямо в стене, а с внешней стороны оно ничем не отличалось от обычного зеркала. Услышав звук открываемой двери, женщина повернулась к Хайну. «Вы все слышали, госпожа?» Голос ночного хозяина Тирба застал слегка, самую малость, но заискивающим. Расстраивать ставшую хозяйкой гостью ему не хотелось, ибо это было смертельно опасно. С магами, пусть и весьма скромного ранга адепт, стоило обращаться очень вежливо, особенно если этот маг, твое прямое начальство, специально прибывшие проконтролировать важную акцию. Это может как-то помешать нашему делу, сухо уточнила женщина. По моде княжества Тхивал, ее лицо скрывалось за воздушной, полупрозрачной шалью. Видимыми оставались только глубокие карие глаза. Нет, все произошло ровно так, как вы и запланировали. Сын барона отказался платить и обвинил Виконта в мошенничестве. Дуэль уже назначена. Прекрасно, приступай к новому этапу. Один из них обязательно должен умереть. Умрет, твердо заверил патриарх магичку. Я подкупил слуг, они отравят шпаги. Одной небольшой царапины будет достаточно. А затем мы пустим слух, что все было нечисто и это еще больше распалит вражду, кивнула женщина, сходу просчитав дальнейшие шаги. Одна семья подтянет на помощь род, другая сделает то же самое, ведь повод достойный, не какая-то там склока из-за активов, месть за родича. И вскоре на просторах империи Эден заполыхает очередная малая война, сделав вчерашних союзников кровными врагами. Оборвется последняя ниточка, которая связывала северные и южные дома империи, и они окончательно разделятся на две враждующие фракции. Хорошая работа, 12-й, добавила она. Нас нет, без славы к вечной славе, отозвался патриарх. Глава 19. Плохие предчувствия. Удар был слишком быстрым, по замысловатой траектории. Блокировать его я не успевал, оставалось смиренно принять, сжав зубы. Плечо обожгло острой болью, в глазах потемнело. Вы убиты, Паш Вельк, сообщила мастер-наставница Гойр, обозначив еще один удар глифой, должны отрубить мне голову. Да, это тебе не с юнцами, возомнившими себя мастерами клинка, сражаться. Против опытного рыцаря все мои хитрости мало что значит. Я и так почти 2 минуты отбивался, на пределе возможностей, даже не думая контратаковать, но все же, сам не знаю, как это удалось. Наверное, злость взяла, что наставница раскидывает пажей, словно слепых котят. Неплохо, Паш Вельк, очень неплохо. Скупая похвала Илит Гойр была слабой компенсацией за заслуженный удар по самолюбию. Паш Дарлранг, вы следующий, на арену. Передав Константину тренировочную глефу, усаживаюсь на освободившееся место, вытянув перед собой все еще зудящие после пробежки ноги. 1,5 месяца пролетели незаметно. Верный принятому решению, я заперся в стенах академии. Очень мне не понравилось бегать от каких-то непонятных головорезов. Если это одна из банд, то лучшим выбором было не мелькать на улицах. В академии до меня не добраться. Стоило ли 1500 ктонов таких проблем, не знаю. Не уверен, сам не знаю, что на меня нашло. Подался несвойственному мне азарту и сделал очевидную глупость. Возможность сорвать легких денег вскружила голову, а следовало после первого раза остановиться. Но что-то переигрывать поздно. Но нет худа без добра. Вынужденное затворничество в академии заставило меня еще больше налечь на тренировки и учебу. И это сказывалось не только на успеваемости. Форма, сидевшая прежде как вторая кожа, местами стала немного жать, спасибо хорошему питанию и регулярным физическим нагрузкам. Пока что ситуация была не критичной, но если дело так пойдет и дальше, то в конце лета ее придется менять или перешивать, за свой счет, что самое обидное. Тебе все положенные на год выдали, а дальше крутись, как хочешь. Новую форму, да и то не всю, выдадут только в следующем году. Выждав месяц, я начал совершать короткие вылазки в город, буквально за ворота и обратно. Слежки не было, что меня несколько успокоило. Месяц – порядочный срок. Никто не станет тратить столько времени, чтобы выследить какого-то пажа, да и случай после третьего забега дохлого. С чего я взял, что это именно какая-то серьезная банда? Возможно, это была обычная попытка ограбления. Букмекер решил немного отыграть свои потери. Вот и нанял двух мордоворотов, которые должны были меня ограбить, если подвернется возможность. А я себе нафантазировал чуть ли не мировой заговор секретных служб, составленный против моей скромной персоны. Нет, не такая важная я птица, чтобы тратить кучу времени, а значит и денег, чтобы меня выследить. Да и слишком много факторов должно совпасть, чтобы подобное стало возможным. Какие логичные, успокоительные мысли. Но бдительность лучше не ослаблять. Константин не сумел продержаться и минуты. Наставница обрушила на него настоящий град колющих и рубящих ударов. А при робкой попытке барона контратаковать, обезоружила его и безжалостно ткнула глифой в грудь, заставив упасть на песок тренировочной арены. Следующим будет паж. Тяжело хватая ртом воздух, Константин добрел до скамьи и сел рядом. А я ей понравился. Тихо прокомментировал он свой провал, потирая грудь. «Мечтай больше, завидуй меньше. Чему? Твоему позорному проигрышу. Ты тоже проиграл, но не позорно, как ты, а с достоинством». Избиение пажей продолжалось, а мастер-наставница Элитгойр выглядела все такой же бодрой, как и в самом начале тренировочных поединков. На соседней тренировочной площадке издевался над пажами, но уже первой группы, наставник Талдакар, заслуженный ветеран, хоть и был глубоким стариком, но его более молодым противникам это не сильно помогало, разлетались, словно птицы. Вот и у Дэи закончилась своя минута позора. Передав эстафету следующему обреченному, она не присоединилась к своей группе, а подошла к нам. «Снова спорите?» – сходу предположила она. Причем вместо слова «спорите» она явно хотела произнести «миритесь». И только многочисленные свидетели, перед которыми Дэя была вынуждена поддерживать реноме хорошо воспитанной девочки, не позволили ей этого сделать. Наедине со мной и Констом она в выражениях не особо стеснялась. «В споре рождается истина», — важно провозгласил Константин. «Либо ссора», — парировала Дэя, переходя к цели своего внезапного появления. «Почтенный Ригар Загим приглашает нас на свой юбилей. Последний день второй декады. Явка обязательно. Это предупреждение предназначалось мне. Магнат уже дважды приглашал меня к себе в поместье на выходные, но я каждый раз отказывался под предлогом учебы и тренировок, стойко выдерживая взятую паузу на визиты в город. А еще все это время меня не отпускала мысль о том, почему я ничего не помню о Ригаре Загиме или его дочери. И Магнат, и Ланила, люди незаурядные. Таким сложно остаться в тени. Но в моей памяти ничего, полный ноль. Это было странно. С ними явно что-то произошло. Причем произошло еще во время моей учебы в академии, ведь никаких оруженосцев Ротгатмал, а вернее магнат Ригар Загим так и не выпустил. Я бы списал все на малую войну и последовавшие за этим изменения в распределении активов, из-за чего у Ригара Загима мог смениться патрон. Да вот только не вел Ротгатмал никаких малых войн в это время. Точно не вел. Пограничные марки в этом плане от остальных фольхов отличаются в лучшую сторону. В малые войны они стараются не влезать, а случись что, выступают единым фронтом. Поэтому герцогские дома не торопятся сами встревать с ними в малые войны. Девять хоть условно и делит на южную и северную фракции, но на самом деле там еще тот дружный серпентарий. О чем задумался? Толкнул меня плечом Константин. О подарке? Любая ерунда подойдет. Проклятие? Подарок. О боге? Что можно подарить человеку, у которого все есть? Ерунду? Как предложил Константин, дарить не хочется. Все же мне с почтенным Ригаром Загимом предстоит долго работать, главное вспомнить, что же с ним случилось. Да, подарок, это важно, согласился я. А что уважаемый Ригар Загим любит? Правильный вопрос, кивнула Дэя, наградив меня одобряющим взглядом, а Константина, осуждающим. Подарок, показатель твоего отношения к человеку, он может быть недорогим, важна не стоимость, а внимание, но требуется продемонстрировать, что ты подошел к его выбору осознанно, думая о том, кому он предназначен. Анис схватил первую попавшуюся безделушку, она добавила в голос яда, что понравилось лично тебе. К моему удивлению, от неприкрытого упрека Константин слегка смутился и потупился. Так вот как это выглядит, уморительное зрелище. Почтенный Ригар Загим является страстным коллекционером холодного оружия, а я знаю отличный магазин, где его продают, отстраненно закончила Дэя. И нам ты его, разумеется, покажешь, оживился Константин. Дэя сделала вид, что задумалась, выдержала паузу и нехотя кивнула, словно делала большое одолжение. Так и быть, покажу, как только занятие закончится. Мне все равно нужно там кое-что забрать. Подозреваю, что именно в этом кроется причина ее покладистости. Не хочется одной ехать. Траты. Опять траты, мысленно скривился я. Народа в купальне не было. С нужными заклинаниями у большинства все еще проблемы, поэтому полоскаться в ледяной воде никто не рвется. Чаще всего просто обтираясь мокрым полотенцем. Включив воду, я некоторое время смотрел на нее, словно на заклятого врага. Набрал в грудь побольше воздуха и шагнул под ледяную струю. По коже словно провели шлифовальной бумагой, а голова превратилась в один сплошной кусок льда. Что поделать, огонь явно не моя стихия. Все плетения, связанные с огнем и смежные им, позволяющие нагреть предмет или воду, давались мне с трудом. Впрочем, текучую воду вообще довольно сложно нагреть, а набирать тазик, греть его, а затем мыться я сам не захотел, экономя время. Все, хватит пыток. Выскочив из-под ледяной струи, выключаю воду и начинаю интенсивно растирать тело полотенцем, возвращая в него тепло. Как же утомляет это вынужденное закаливание. Хочу ванную, большую такую, горячую, или хотя бы бочку с горячей водой, как мы делали в полевых условиях, когда представлялась такая возможность. Может попробовать убедить призрака, вдруг он позволит протащить бочку в умывальню. Нет, нереально, он помешан на почти армейском порядке. Покончив с умыванием, я обмотал полотенце вокруг бедер и вернулся в свою комнату, где нос к носу столкнулся с Конном, что-то рассматривающим в своей ладони. «Это твое?» – спросил сосед, продемонстрировав мне находку, крупную медную монету в 5 кин, так называемый пятак. Нижний гурт монеты был остро заточен, словно лезвие. Я почувствовал, как к лицу приливает краска, хотя, казалось бы, давно забыл, что есть такое слово, как стыд. Хорошо, что после ледяного душа и растирания я и так красный, словно вареный рак. Да, не стал отрицать я, как-то неудобно получилось. Странная какая-то монета. Кон, неискушенная душа, явно не понял, что нашел. Мне же лучше. Это на удачу. Лукавое объяснение, но почти правдивое. Не объяснять же Конну, что такой монетой можно с легкостью перерезать путы на руках. Магия не всесильна. Нормальное плетение со связанными за спиной руками не построишь, а этому фокусу с заточенной монетой меня в свое время научил один из моих техников. Правда, сомнения меня одолевают, что использовал он ее, чтобы какие-то там веревки резать. Скорее всего, это были чужие сумки да карманы, но то дело прошлого будущего, а я не судья. Страх, посеянный на первом этапе вторжения альвов рейдовыми группами варгаров, оказался слишком велик. Убьют, это еще ладно. Тем, кто попадал к древолюбам в руки, приходилось многим хуже. Вот и я по наущению техника обзавелся парочкой заточенных пятаков. На тот случай, если окажусь в плену и буду связан. Пятак не нож, его не так просто найти, а веревки он режет ничуть не хуже. После достопамятной погони я воскресил эту будущую практику и всегда носил парочку заточенных пятаков в обшлагах рукавов кителя и редингота. А что, лежат себе, еды не просит. Правда, выпасть могут, и люди более искушенные в криминальных вопросах, чем мой сосед Кон, могут меня заподозрить во всяком нехорошем, но это оправданный риск, просто нужно аккуратнее быть, меняя одежду. Кто-то скажет, что я излишне перестраховываюсь, но лучше быть готовым к любым возможным сложностям, чем полагаться на слепую удачу. Да и последняя очень любит обманывать все наши ожидания. «Ты на обед пойдешь?» – спросил Кон, вспомнив о времени. «Нет, договорился с Константином и Дэей о вылазке в город. Перехвачу что-нибудь там». Когда Кон ушел, я быстро оделся в чистую форму, убрав предательницу монетку обратно в обшлаг рукава. Прислушался. В коридоре стояла тишина. Большинство пажей давно отправились на обед. Это Кон почему-то задержался. Ну а я в этот раз решил прием пищи пропустить. Достав из планшетной сумки стража, я крутанул барабан, нашел нужную камору, помеченную крестом, расковырял сало и достал круглый свинцовый шарик. На первый взгляд он был такой же, как и прочие, но только на первый взгляд. Если внимательно приглядеться, то на шарике легко найти три руны: воздух, скорость и молния. Они образовывали одну из простейших, но вместе с тем крайне эффективных рунных цепочек, предназначенных для пуль. Одними монетами моя паранойя не ограничилась. Я чуть ли не декаду угробил, чтобы без должных инструментов правильно вырезать рунную цепочку. 10 пуль испортил, но получил нужный результат. И теперь, раз в 3 дня проделывал одну и ту же операцию, доставал этот свинцовый шарик, проводил подпитку маны и вновь заряжал рунную пулю в камору. Мелочь, а щит до 4-го круга включительно с легкостью пробьет. Проделав вышеуказанную операцию, убираю револьвер обратно в планшет. Все, теперь я полностью готов к поездке по магазинам. Правда, не особо хочу, но это уже незначительные детали. Константин и Дэ ожидали меня за воротами академии, сидя в пойманной коляске извозчика. Они во множестве крутятся в эти часы возле академии, ожидая спешащих после занятий пажей. Идеальные шпионы, демоны их задери. Но выбранный Дэ и Константином извозчик порадовал меня тем, что даже не посмотрел в мою сторону. «Гарн, зачем тебе планшет?» — хмыкнул Константин. «На сегодня с занятиями все», — заметил таки, глазастый. «Нацепил по привычке», — пробормотал я, разыграв легкое смущение. «А возвращаться — плохая примета. Раз плохая, тогда ладно. Почтенный, трогай», — зычно приказал он, когда я устроился на месте напротив. «Да, нам куда нужно?» — перекресток Ивовой улицы и Театрального бульвара. «Вот туда и вези», — добавил Константин в спину извозчика. Коляска тронулась, заставляя прочувствовать, чем хороший экипаж отличается от плохого. Этот был плохим, но ехать в любом случае лучше, чем идти. Я огляделся по сторонам, бросил взгляд на удаляющиеся ворота академии и прилегающую к ним площадь. Вроде бы все, как всегда, но определить, следил ли кто за мной, не представляется возможности, слишком много праздных гуляк. Мальчишки-газетчики крутятся, горожане спешат по своим делам, пожив город тонким ручейком потянулись, извозчики опять же обхаживают свои живые транспортные средства. «Ты головой по сторонам крутишь так, словно кого-то ищешь», — попеняла мне Дэ. «Что-то случилось. Давно не выбирался из академии, отвык от городской суеты», — извернулся я, сказав правду, и вместе с тем уйдя от ответа на вопрос. «Да, книжки, тренировки, снова книжки и опять тренировки. Ты словно к войне готовишься», — пошутил Константин, не понимая, насколько близки к правде его слова. «Ты ворчишь, потому что так ни разу не смог меня победить», — снова ушел я от ответа. «Я поддаюсь. Оправдание – признак вины. Поддаюсь. Этот магазин чем-то походил на тот, где я выбирал себе стража. Но там балом правил его величество Огнестрел, а здесь царила ее высочество Сталь. Мечи, палаши, сабли, шпаги, ножи. Древние, раритетные, причудливые, экзотические и просто смешные. Чудесное местечко. Почему я раньше про него ничего не знал?» – изумился Константин. «Меньше шляйся по борделям», – проворчала Дэ, словно ревнивая жена, отчитывающая загулявшего мужа. «Ложь и клевета». Сразу же пошел в отказ Константин. Завязалась очередная шутливая перепалка. Я прошелся вдоль стеллажей с колюще-режущим инвентарем. Не то, все не то. Если Ригар Загим такой яростный коллекционер, каким его мнит Дэ, то у него таких железок полно. Но и мои скромные финансы не позволяют мне приобрести что-то по-настоящему редкое. Тем более это редкое нужно еще поискать или специально заказывать. Оставив в покое мечи и сабли, перехожу к витрине с ножами. Дэ и Константин заинтересовались стеной с различной колониальной экзотикой. Рядом с ними, словно почуяв близкую наживу, уже крутился кто-то из служащих магазина. Мое внимание привлек изящный нож для писем. Серебристое лезвие, с травленным цветочным орнаментом, рукоять из черепаховой кости. Именно что-то такое мне и нужно. Не коллекционная вещь, а простой рабочий инструмент. Непритязательный, но нужный и надежный. Да и сомневаюсь я, что человек с такими деньгами не скупил в этом магазине для своей коллекции все, что ему нравится. 10 ктонов. Это же всего лишь ножик, а не палаш или меч. Задавив вспышку жадности, отсчитываю монеты. Но за мою покладистость коробку с ножом красиво запаковали в подарочную обертку, перевязав все пестрой ленточкой. Осталось карточку заполнить и подарок готов. К кассе подтянулись Дэ и Константин. Последний держал в руках какое-то непонятное кольцо, отточенное по внешней кромке. Сомневаюсь, что в коллекции почтенного Загима нет пхивалского метательного диска, слегка прояснило происхождение странного оружия Д. Константин отмахнулся. Будет еще один. За свой 1% напрягаться или сильно тратиться ему не хотелось. Да и патроном у семьи Загим является род Д, а не его. Мой заказ готов, уточнила Д у прилипшего к ней сопровождающего, который оказался хозяином заведения, вышедшим лично обслужить родовитых гостей. Разумеется, Ласса. На стойку была водружена длинная коробка из красного дерева. Выполнить его было очень сложно, но я справился. «Ты что-то заранее заказала?» – спросил Константин, разглядывая коробку. «Да и я подтянулся поближе, интересно же. Еще месяц тому назад», – пояснила Дэя с ноткой легкого самодовольства. «Это подарок от всего рода Гатмал нашему давнему клиенту. Естественно, он не может быть чем-то обычным». Еще одна мелкая шпилька в сторону Константина. Но тот, со свойственной ему толстокожестью, ее проигнорировал. «Хватит наводить интригу, что это такое?» Владелец магазина откинул крышку коробки. На бархатной подушке лежал кривой нож из слегка желтоватой кости, из-за чего он походил на огромный клык или коготь. Мне одного взгляда хватило, чтобы его узнать, с трудом подавив легкую дрожь от встречи с очередным приветом из будущего. Варагский коготь. Достать его было очень сложно, подтвердил мои подозрения владелец магазина. Да, он самый, коготь. Я почувствовал, как по спине струится холодный пот. Они приходили ночью, вооруженные только такими вот кривыми ножами. Бесшумно вырезали посты и секреты, устраивая в мирно спящем лагере бойню. Ночные когти, когти смерти, или просто когти, лучшие бойцы варгаров. Вечная головная боль, страх не проснуться. Доводилось мне видеть такой лагерь, жуткое зрелище. На первом этапе вторжения древолюбов когти знатно покуражились в наших тылах, заставив бояться ночи. К счастью, маги очень быстро приняли вызов, разработав комплекс простых, но эффективных охранных чар. А при отсутствии магов усиленные ночные патрули просто пускали осветительные ракеты и открывали огонь на любой шорох. Нормально выспаться это мешало, зато и рейды когтей практически сошли на нет. От подарочной упаковки да и отказалась. Поступок логичный. Подарком от рода Гатмал Ригар Загим обязательно захочет похвастаться перед гостями, чтобы показать свою близость к роду Фольхов. И лишняя упаковка будет ему только мешать. И сколько стоит такая прелесть, уточнил Константин, когда мы дружной троицей направились к степенно дожидавшейся нас коляске извозчика. Много, коротко бросила Дэя, огибая одного из посетителей, застывшего возле витрины с ножами. Но отношения с семьей Загим стоят дороже. Еще один звоночек. Этому сотрудничеству род Дэя явно придает огромное значение. Сомнительно, что все патроны дарит своим клиентам на юбилей такие редкие, а значит и дорогие подарки. В таком случае, почему я ничего об этой семье не помню? Где-то в глубине памяти шевельнулась какая-то тень воспоминания, но не про почтенного Загима, а что-то связанное с таким же ножом. Было ведь, было, какая-то грязная история, и время примерно совпадает. Ну же, память, давай, вспоминай. Нет, все та же пустота. Глава 20. Торжественный прием. Поместье сверкало, только увеличивая впечатление, что мы в каком-то дворце. Почтенный Ригар Загим явно не поскупился на свой юбилей, пригласив на празднество всех наиболее влиятельных и богатых жителей Тирбаза. Раздуваясь от чувства собственной значимости, юбиляр вместе с дочерью радушно встречал гостей. Но если почтенный Загим купался в лучах недолгой славы, то Ланила откровенно скучала. По случаю торжественного приема, безжалостный отец заставил ее надеть платье, роскошное, но непривычное. Муки, которые испытывала девушка, так и читались на ее лице, а убежать она пока что не могла. Да и почтенный Загим, словно ожидая чего-то подобного, крепко держал ее за руку. Пробормотав стандартные поздравления и выслушав столь же стандартную благодарность, ободряюще киваю Ланилле, та страдальчески закатывает глаза, показывая, как ей надоела вся эта карусель, но молчит, терпит. Даже как-то странно, что же ей Ригар Загим обещал за такую покладистость? Доспех сержанта или сразу оруженосца в личное пользование? Впрочем, кто же почтенному Загиму такое позволит? Мой подарок был благосклонно принят и передан слуге, который присовокупил нераспечатанную коробку с карточкой к прочим таким же коробкам с подарками. Ну до чего-то подобного я и ожидал. Невелика птица. А вот дар Дэя вызвал у Ригара Загима прилив энтузиазма. Вполне возможно, что искреннего. Нож когтей во время войны, когда этих самых когтей немало шлялось по нашим тылам, считался довольно редким трофеем. А сейчас его достать, это надо обращаться к тем, кто ходит за владычицу. Да не просто за владычицу, а в самое гиблое после пепельных земель место на Суриносиле, великие топи. Коробка была открыта, варгарский коготь вынут и осмотрен со всех сторон. А громкие и в чем-то даже искренние благодарности хозяина дома привлекли всеобщее внимание. Эти глупые люди пока еще не знают, что варгары творят такими кривыми ножами. А меня, признаться, слегка потряхивает от одного взгляда на этот сувенир, слишком много неприятных воспоминаний. Знаю, что это всего лишь костяной нож. Видел, как им как-то консервы открывали. И никакой мистики, а тем более магии в нем нет. Но все равно какое-то непонятное чувство не отпускает. Я уже голову сломал в попытках понять причину, да все без толку. Слишком давно это было, слишком многое затем произошло. Чувствую, это хвастовство затянется. Вон и гости начали обратно к ювелиру подтягиваться, чтобы оценить и похвалить диковинку. Бедная Дэ, как же хорошо, что я никому не нужный вчерашний простолюдин, а не представитель старшей ветви одного из родов Фольхов. Выгодав нужный момент, незаметно ускользаю к столам. Единственное, ради чего стоит терпеть подобные приемы, это возможность попробовать изысканные деликатесы, которые простые парни вроде меня не видели даже на картинках. Почтенный Загим не разочаровал, столы ломились от обилия разнообразных закусок. Наготовили их столько, что можно было накормить всех вечно голодных пажей Академии Доблести. Гости, пусть и довольно многочисленные, при всем желании не смогут столько съесть и выпить. Да, при всех неоспоримых достоинствах, Ригар Загим страдал болезнью многих новых, любил пустить пыль в глаза и путал вульгарную показуху с хорошим вкусом. Зато я голодным не останусь. Перехватив у прошмыгнувшего мимо с подносом в руках слуги бокал с игристым вином, я сделал глоток, вдумчиво прожевал взятое со стола канапе. Интересно, это рыба или что-то другое? Похоже, рыба, но вкус неплох. Надо еще взять. Да, на подобных приемах не принято торчать возле столов. Нужно степенно дефилировать по залу, общаться со знакомыми, пытаться быть представленным незнакомым. Но мы, вчерашние простолюдины, народ простой, нам эти аристократические и псевдоаристократические заморочки по боку. Да и у почтенного Загима в гостях не так много дворян, особенно родовитых. Хотя есть, да, вон с другой стороны столов Сагар скучает. Заприметив меня, виконт, если не дружелюбно, то вполне нейтрально кивнул. Я отсалютовал ему в ответ бокалом. Все же, какое животворное влияние оказывают мои удары. Раньше бы он меня просто проигнорировал, и это в лучшем случае. Так что насчет целительской практики стоит задуматься. Опустошив еще один бокал, но не попробовав даже десятой части представленных закусок, я понял, что пора сделать небольшой перерыв. Да я попала в цепкие лапы хозяина, который даже как-то успел позабыть про свою дочь. Пользуясь этим, Ланила ускользнула из зала. Лично я только и успел заметить, как на выходе во внутренний сад мелькнул подол ее платья. Константин куда-то делся, а его подарок, легко узнаваемый по характерной форме, лежал нераспакованным в горе прочих. Что-то ненавязчиво наигрывал приглашенный оркестр. Гости расползлись по группам и группкам. Это я тут человек новый, случайный, большинство же отлично знакомы или хотя бы представлены. А кто-то, как вон та парочка, буравящая друг друга злыми взглядами, так хорошо знакомы, что успели стать врагами. Род Эсгиль не так давно начал малую войну с родом Интан, раздалось за моей спиной. Вот два последних представителя этих родов в Тирбазе и смотрят друг на друга волками, а еще недавно считались союзниками. Я повернулся. Похоже, не только я чувствую себя лишним на этом празднике. Сагар, несмотря на всю свою родовитость, тоже не сумел найти компанию по интересам, или же почему-то решил, что моя компания лучше прочих. Впрочем, настроен он мирно, а старая вражда прощено и забыто. На детей глупо обижаться, а свою долю вразумительных роск виконт получил. И в чем причина? Спросил я больше для поддержания разговора, чем из интереса. У родовитых всегда найдется повод развязать небольшую войну. Прежде чем ответить, Сагар сделал глоток вина из бокала. Одни говорят, что всему виной одна экзотическая танцовщица. Другие рассказывают про какое-то пари. В любом случае, виконт Викастрин Эсгиль бросил вызов Гарту Форинтан и был убит. Но род Трин утверждает, что дело нечистое и что шпага Гарта из семьи Фор была отравлена. Он понизил голос для пущего эффекта. Ротетан выступил в защиту чести семьи Фор, Ротесгиль сделал то же самое, но для семьи Трин. Официально война еще не объявлена, но можно считать ее свершившимся фактом. Оба рода активно вербуют наемные копья и скупают оружие. Весь вопрос состоит только в том, кто первым атакует. Мы еще немного поговорили ни о чем. Сплетни, слухи, учеба. Только вопроса нашей дуэли не касались, незачем. И разошлись вполне довольные друг другом. Надо признать, без своих родовитых заскоков, Сагар вполне себе приятный собеседник. Почтенный Загим наконец-то отпустил Дею из капкана своего гостеприимства. Но она, пользуясь моментом, ускользнула во внутренний сад, как до этого сделала Ланила. Пожалуй, и мне стоит подышать свежим воздухом, вновь нагулять аппетит. Не откладывая решение в долгий ящик, оставляю свою позицию возле столов с закусками и выдвигаюсь в сад. Первым, кого я нашел, стал Константин. Вернее, мы с ним чуть было не столкнулись. Он хотел войти в зал в тот самый момент, когда я из него выходил. Выглядел барон веселым и довольным жизнью. Но это же Константин. Не помню, чтобы он выглядел как-то по-другому. Да и не видел, спросил я, всматриваясь в сад. Нет, он удивленно оглянулся. А она разве не с почтенным Загимом? Только что ушла в сад. Значит, мы разминулись. Он пожал плечами, из-за чего стал отчетливо виден крупный красный след на шее. Вижу, прогулка удалась. Воротник поправь, посоветовал я. Засос слишком виден. Понятно, где он пропадал. Непонятно только с кем и когда только успел. Константин открыл рот, но во мне проснулся пророческий дар. Я не завидую. С легким раздражением добавил я, не позволив ему произнести ни слова. Шутка, повторенная несколько раз, перестает быть смешной. А это надоело до зубовного скрежета. Он скептически хмыкнул, но ничего говорить не стал, исчезнув в зале для приемов. Сад, расположившийся за основным зданием поместья, был небольшим, но и маленьким его не назовешь. 5 дорожек веером расходились в разные стороны от широкой лестницы, ведущей с террасы. В отличие от шумного приемного зала, здесь царила тишина и покой, несколько парочек бродили по узким дорожкам. Также присутствовало некоторое количество слуг и очередной стол с закусками и вином. Хотя не стол, а так, столик. Близился поздний вечер, но тут хватало огней. Почтенный Загим не поскупился на магические светильники, и поднятые на высоких шестах, похожие на уменьшенную копию маяка лампы сжигали дорогие камни-маны, даря взамен яркий свет. Только часть боковых дорожек и расположенных в углу беседок остались в темноте. Видимо, именно где-то там Константин и прятался со своей временной избранницей. И все же, кто это мог быть? Да, сомневаюсь, она исчезла прямо перед его возвращением, Ланила. Не слышал, чтобы Константин зачастил в дом почтенного Загима. Впрочем, мне-то какое дело, долгое воздержание все же вредно. Все мысли начинают работать в одном единственном направлении. Я сделал круг по парку, но Дею не нашел. Вся эта суета так ее утомила, что она просто затаилась где-то в максимально скрытном месте, переводя дух. Значит, и навязывать свое общество не стоит. Это вызовет у нее только приступ раздражения, пусть и скрытый за холодной маской учтивого равнодушия. Возвращаться в зал к гостям мне, однако, тоже не хотелось. На таких приемах я всегда чувствую себя ненужным, лишним. Хорошая еда, слабая компенсация ощущению этой ненужности. Заприметив, что в бывшей конюшне одиноко горит керосиновая лампа, неспешно направляюсь в ту сторону. Спешить я бы не стал при всем желании, страж, будь он неладен, мешает. Идти на прием с планшетной сумкой было бы глупо, вот и пришлось изворачиваться, заправив револьвер стволом за тонкий ремешок штанов, а последний затянув потуже. Ходить неудобно и еще хуже сидеть, но ничего, один вечер потерплю. Главное, не отстрелить себе что-нибудь ценное при всем честном народе. Это будет тот еще курьез, или конфуз, как любит говорить Ариста. Двери бывшей конюшни были любезно распахнуты. Керосиновая лампа висела над рунной кузней, которая и сама тускло светилась синими огоньками сжигаемой маны магических камней. Тонкая фигурка склонилась над увеличивающими линзами. Так и есть. Убежав от отца и гостей, Ланила занялась тем, что ей по-настоящему нравится, своими железками и чертежами. С учетом того, что бальное платье она так и не сменила, картинка вышла призабавная. Она бы еще под самобегающую коляску залезла, тормоза проверять или масло. Хотя, Ланила вполне могла бы так поступить. Я кашлянул, привлекая к себе внимание. Ланила резко отпрянула от кузни, словно ее застали за чем-то неприличным. посмотрела на меня. «Гарн, он самый, а ты чего тут в полутьме, прячешься от гостей, это праздник отца», она пожала плечами и вновь вернулась к увеличительным стеклам кузницы. «Пусть он и отдувается. Кстати, оцени». Освободив из подвижных тисков заготовку, она аккуратно взяла его специальными щипцами и гордо продемонстрировала мне готовый амулет. По внешнему виду, точная копия первого прототипа. Но если приглядеться, можно заметить, что цепочка рун раздваивается, превратившись в рунную печать. «Я слегка усовершенствовала твою рунную цепочку», — пояснила она. «Хочу увеличить функционал амулета связи. Раз мы все равно используем кровь, то это открывает новые возможности. Смотри, смотрю, руны знакомые, но знание рун вовсе не означает полного понимания итогового результата рунной цепочки, а тем более печати. Все же, я рыцарь, а не рунный кузнец. Вообще-то, правильнее говорить инженер рун, но в этом случае правильность сдалась под напором традиций. В том месте, где находилась руна кровь, она же жертва, моя рунная цепочка была пересечена еще одной, небольшой, всего 4 руны знания, жизнь, смерть и почему-то огонь. Я не настолько хорошо знаю руны, чтобы понять конечный результат, признал я. Ланила удивленно вскинула брови. Она считала, что человек, создавший такую странную и вместе с тем рабочую рунную цепочку, должен быстро понять ее новый замысел. Да вот беда, не изобретал я ничего, а просто позаимствовал, слегка обогнав время. «Знаешь про эффект дурака?» — пояснил я, быстро отыскав объяснение своему странному открытию. «Умные люди точно знают, что подобное невозможно, а потому даже не смотрят в эту сторону. Но появляется дурак, который знать об этом не знает, и просто делает невозможное возможным. Так вот, я тот самый дурак, несведущий в рунах. Не принижая себя, внезапно встала на мою защиту Ланила. Простым везением это не объяснить. Тот факт, что никакого везения не было, я пояснять не стал. Пусть думает, что ей вздумается. Так в чем смысл? Кивнул я на амулет, взяв его в руку. Тот был все еще теплым, но уже не горячим. Теперь амулет может не только передавать нужному адресату мысли речь на расстоянии, но и отслеживает состояние всех членов сети, гордо заявила Ланила. В случае гибели или тяжелого ранения он пошлет сигнал в теории, добавила она уже не так уверенно. Насчет отслеживания состояния, мысль интересная, но не проще ли просто спросить, а вдруг рыцарь потерял сознание и не может ответить, резонно возразила она, ничуть не убавив градус моего скепсиса к этой идее. Между теорией и практикой, пропасть, а увеличение возможностей, не всегда хорошо. Сколько маны будет потреблять увеличенная печать? Не изменится ли в худшую сторону возможность мысли речи? В рунной магии много подводных камней. Да что там много, сплошные пороги. Можно создать очень сложную, многофункциональную печать, которая обеспечит тебе защиту от всего на свете, включая магию высших порядков. Но для обеспечения работы этой печати потребуются сотни камней маны каждый час, или же парочка архимагов. Добавим сюда такой незначительный факт, что нельзя просто взять и навесить на себя кучу артефактных амулетов и персней. Сперва требуется провести комплексную проверку, как рунные печати и цепочки разных артефактов взаимодействуют друг с другом. Чаще всего что-то идет не так, в лучшем случае что-то обязательно отвалится и не станет работать, а в худшем артефакт может просто и без затей испортиться, что весьма неприятно с учетом их стоимости. В любом случае, нужно еще проверить, как все будет работать, и каков расход маны, вынес я вердикт. Отец Ланилы заканчивал оформление императорского привилегия, должного на 5 лет защитить амулеты от копирования, и скоро их запустит в производство. Ротгатмал уже выразил желание, считай приказ, выкупить всю первую партию для своих рыцарей. Но если идея Ланилы выгорит, то внести изменения будет не так сложно. Работу мы проверим прямо сейчас. Загорелась Ланила, ловко проколов себе палец, она капнула кровью на нужную руну амулета и передала его мне. А я только сейчас заметил, что у нее не один, а целых 3 готовых амулета. Неужели она заранее знала, что я или Ды обязательно заглянем в ее владение? Насчет Ды, я и сам рассчитывал найти ее здесь. В последние дни она часто гостила в доме магната и на фоне общих интересов сдружилась с Ланилой. Да и 2 старых, самых первых прототипа лежали на столе. Правда, их давно не подпитывали столь необходимой для активации этой рунной цепочки кровью, поэтому они превратились просто в дорогие безделушки. Проколов палец, проделываю знакомую операцию с 2 амулетами. Один отходит Ланиле, другой надеваю на свою шею. И как только прием превратился в очередные испытания, очередное вежливое покашливание, но чужое, отвлекло нас на самом интересном месте. В дверях бывшей конюшни стоял кто-то из слуг поместья. Во всяком случае, Ланила вошедшего тут же узнала. «Что тебе, Герс?» – недовольно спросила она. Слуга поклонился. «Прошу прощения, молодая госпожа, подруга Ласса Вилька ищет его». «Да», – переспросил я. «Что-то случилось, не могу знать, но я обещал Лассе немедленно привести вас к ней. Это недалеко. Я с тобой», – внезапно решила Ланила. «Хочу показать Дее новую работу». Под словом «показать» она явно имела в виду похвастаться. Как мне сообщил конст, Дея зачастила в поместье семьи Загим по одной простой причине, которая стоит в бывшей конюшне. Рунная кузня не давала нашей подруге покоя, а гордость родовитой не позволяла просто попросить. Ну и Ланила не промах, успешно делала вид, что не понимает тонких намеков виконтессы. Слуга пошел первым, показывая путь. Как я и предполагал, устав от всех, Дея спряталась в самом далеком и темном уголке сада. Она любит побыть в одиночестве, когда не в настроении с кем-либо общаться. Но зачем я понадобился? В глубине души шевельнулось нехорошее предчувствие, заставив расстегнуть пуговицы кителя. «Что-то тут не так, странно», — раздался в моей голове голос Ланилы. «Что да я забыла у черного входа в поместье? Здесь только продукты на кухню разгружают. И куда делась охрана?» Предчувствие уже не скребло, а вопило ревуном тревоги. «Беги к поместью», — мысленно бросил я Ланиле. Рука дернулась к поясу, где заправленный стволом в штаны и спрятанный под полой застегнутого кителя находился страж. Выхватив револьвер, я немедля нажал на спусковой крючок. Главное – поднять тревогу, привлечь внимание. Курок пришел в движение, взвелся и застыл в одном положении. Застыл и я, по рукам и ногам скованный парализующим заклинанием, прилетевшим из темноты. Застыла Ланила, и даже слуга, приведший нас в ловушку, замер, словно статуя. Маг, да, именно маг, рангом не ниже адепта. Паралич – это четвертый круг, а паралич на площадь – это и вовсе круг пятый. Быстрый, зараза, странно знакомым голосом пожаловалась появившаяся из темноты тень. Ничего, госпожа магичка не подвела, где босс ее только нашел, то не наше дело. Хватит болтать, пакуйте посылку и ходу, пока нас не засекли. Ба-а, ты глянь, дочка почтенного Загима тоже тут, и ее берем. Знатный вышел улов. Действовали похитители слаженно. Револьвер отобрали. Мне на голову надели черный мешок, сделав мир еще более темным. А затем в затылок прилетел сильный, но четко выверенный удар, окончательно погрузив меня в темноту. Глава 21. Последствия выбора. Пробуждение было не из приятных. Голова болела, словно в затылок прилетел удар дубинкой. Ах, да, именно он и прилетел. Все обстоятельства произошедшего пронеслись в моей голове, заставив скрежетать зубами от бессильной ярости перед собственной глупостью. Денег захотел срубить, дурак.